Глава 30. Было как в первый день каникул, только совсем безрадостно. Нам ничего не задали, и после третьего урока распустили по домам. Так рано дедушка не мог приехать в школу, и мы с Наташкой решили идти пешком. Далеко, конечно, но у нас было много времени. Очень много ненужного времени. Наташка шла, загребая снег носками ботинок, и жевала булку. Я отказалась жевать вместе с ней, поэтому она решила делиться с птицами, то и дело останавливалась и выкидывала в сторону от дорожки пригоршню крошек. Ей хотелось угостить воробьев, но налетали голуби. Они появлялись быстро и в большом количестве, толкались, жадно склевывали, теряли крошки, перехватывали друг у друга добычу. Воробьи же пушистыми комочками оседали на каком-нибудь невысоком кустике поблизости и зачарованно на все это смотрели. Взмахивала Наташка руками. «Дайте маленьким место! Не люблю голубей! Паразиты городские!» — объясняла она свою жестокость. Оклеветанные голуби неохотно взлетали, часто и громко хлопая крыльями, но скоро возвращались и снова принимались суетливо толкаться. «Вот ведь настырные! Вас что, привязали?» — возмущалась Наташка. И мы отправлялись дальше. «Как ты думаешь, наши ангелы, они сейчас где?» — спросила я, глядя на голубей. «Ой, ты знаешь, я должна тебе что-то рассказать». Я почувствовала в Наташке опасное вдохновение. Так случалось, когда она решала бороться с неправильностями мира своими средствами. Один ангел застрял. На шкафу в классе. Шкаф стоял прямо за партой Егора. «А с чего ты взяла?» Когда Ромик все рассказал, я повернулась посмотреть на Егора и нечаянно посмотрела на шкаф. А там суккулент такой большой стоит. С момента приобщения к лягушачьей теме Наташка то и дело употребляла неизвестные простым смертным словечки. «Суккулент — это что, из книжки про лягушек?» Наташка фыркнула. «Это растение такое, на вроде кактуса. У него еще цветочки бывают красные». «Декабрист, что ли?» — Наташка кивнула. «А при чем здесь ангел?» «Понимаешь, раньше у этого суккулента веточки вверх торчали, а когда я на него посмотрела, они все наклоненные были, как будто их сверху придавило. Я думаю, это ангел Егора. Точно-точно. Он, наверное, взлетал, когда Ромик рассказывать начал, а как услышал, так и завис в воздухе. И приземлился на этот декабрист в самую середину веточек. И еще знаешь что? Этот ангел был потный. Ну что ты придумываешь?» «Ничего я не придумываю. Я потом подошла ближе, и на меня капля упала. Скажи, откуда там взялась капля? Может, у нас в классе по потолку тучи ходят?» «Какая же ты врушка?» «Врушка? Я, между прочим, в занимательной анатомии читала, что люди от волнения вспотеть могут. Или когда переживают очень. У меня, знаешь, какие ладони потные были, когда я профессору отвечала. Платком вытирать пришлось, носовым, и он весь промок». «Это анатомия про людей, а не про ангелов. Может, у ангелов другая анатомия? Может, у них вообще никакой анатомии нет?» «А ты чего взбесилась? Что ангел вспотел? Да на его месте любой бы вспотел от расстройства. Ему, может, срочно лететь надо было. Самолет спасать или корабль, а тут такое. Верка, я хочу тебя трахнуть», — противным голосом процитировала Наташка. В горле образовалась тяжесть. Словно кто-то сидел внутри и давил. Даже шея устала. Я с трудом сглотнула. Еще немного и заплачу. Разревусь прямо на всю улицу. Некоторое время мы тащились молча. Наконец я решилась. «Как ты думаешь, почему он ей написал, а? Он что, влюбился?» «А хоть бы и влюбился, тебе-то что? Может, ты хотела, чтобы он тебе такое написал?» Я промолчала. Наташка остановилась, удивленно на меня взглянула и вдруг заорала. «Ты что, совсем дура? Ты что, в этого дурацкого Егора втрескалась? В труса этого?» «Он не трус. Не трус». Я чувствовала, что скажу сейчас глупость, страшную глупость, но получилось как-то само собой. «Он же Дрэгона победил». «Победил Дрэгона! Ха-ха-ха!» В свое ха-ха Наташка вложила весь возможный сарказм. «Нет, вы слышали? И что с того, что он тогда победил, а сейчас струсил, сделал гадость и свалил на другого? Специально все подстроил, чтобы Кравчика выгнали?» «Предатель! Он не специально! Не специально!» Я тоже кричала. «Он хотел признаться!» «Да откуда ты знаешь?» «Он не мог не хотеть, не мог, он просто не успел. Сначала испугался, а потом не успел. Я его понимаю». «Ты его понимаешь? Ты его понимаешь?» От возмущения Наташка даже поперхнулась. «Ну, считай, что твой ангел тоже застрял». «При чем тут мой ангел?» «Потому что ты защищаешь этого Егора», — злобно сказала Наташка. «А из-за него ушла Марсём, и она, может быть, не вернется никогда». «Хотя зачем она тебе? Ты можешь сидеть в классе и любоваться на своего Егора, ну и любуйся, пока не треснешь. И пусть он тебе свои дурацкие записки пишет, свои рудименты и атавизмы. Алиночка, я хочу тебя трахнуть». Она резко повернулась и бросилась от меня прочь, прямо через дорогу. «Наташка, машина!» Машина затормозила. Из окошка высунулся шофер и выругался. Но Наташка не слышала. Она уже бежала по другой стороне улицы, в ярости размахивая портфелем. Взлетели с мостовой потревоженные голуби, но тут же вернулись назад к своим крошкам, как привязанные к земле ангелы. До дома было еще далеко.